Перечисленные примеры говорят о том, что спустя 500 лет после кончины великого завоевателя предположение, что причиной ее был отравленный напиток, очень многими воспринималось как истина. В V веке ее еще раз воспроизвел христианский историк и богослов Павел Орозий. Он писал, что Александр умер в Вавилоне, взалкав крови. Слуга коварно подал ему кубок с ядом, который царь жадно выпил. Благодаря Орозию история стала достоянием средневекового мира. Нужно понять, как произошло поглощение простой версии естественной смерти. Приведенные выше авторы чаще всего сообщали об отравлении лишь для того, чтобы его отвергнуть. Это не касается, правда, одного произведения, которое имело огромный успех. Роман об Александре псевдо-Калисфена был написан в III веке на греческом языке в Александрии. Он представляет собой посредственно романтизированную биографию полководца, причем, возможно, включает в себя элементы, восходившие ко времени описываемых событий. Роман был переведен на латинский язык Юлием Валерием, распространялся он и в мусульманском мире. Историки и литераторы Средневековья надолго потеряли из виду греческих классических авторов, да и многих римских тоже. Им приходилось черпать сведения из романа, из его резюме, появившегося в IX веке, или, наконец, из текстов, которые им вдохновлялись. Таким образом, увековечивался и укреплялся миф об отравлении Александра Великого. В самом деле, в романе об Александре, которому точно следовала латинская версия Юлия Валерия, рассказывается, что царь скончался от яда, посланного Антипатром. С небольшими вариациями там излагается та повествовательная схема, которая приведена выше. Средневековый расцвет легенды об отравленном герое. В Средние века, особенно начиная с XII века, Александр Македонский стал первостепенным историческим и литературным персонажем. Он превратился в образец рыцарских ценностей, а с XIV века даже включался в число 9 бесстрашных, которые впервые встречаются в поэме «Обед павлина», принадлежавшей перу Жака де Лонгийона около 1312 года, в котором он рассказывает о 9 бесстрашных рыцарях. Среди них было 3 язычника – Гектор, Александр, Цезарь, 3 иудея – Иисус Навин, Давид, Иуда Маковей и 3 христианина – Артур, Карл Великий и Готфрид Бульонский. Македонский герой воплощал в себе мощь, чрезвычайно действенную и хрупкую одновременно. Кончина непобедимого героя в результате отравления, как очевидная истина, переходила из произведения в произведение. Писали также, что Александру и раньше приходилось иметь дело с ядом. Его пытались отравить еще в юности. Не слишком известный по античным источникам эпизод появился в политическом трактате, относящимся, по-видимому, к X веку. Он пришел в Западную Европу в XII веке через посредство арабов и вскоре был переведен на латинский язык. В трактате рассказывалось, что монарх чуть не стал жертвой коварства враждебного ему индийского правителя. Тот, дабы погубить царя, послал к македонскому двору деву, принявшую небольшую дозу аконита, так что ее дыхание стало ядовитым. Бдительность проявил воспитатель Александра Аристотель, в данном случае не убийца, а спаситель героя, который вырвал своего весьма неосторожного воспитанника из смертоносных объятий. Миф о деве-соблазнительнице привлекал к себе внимание историков. В самом деле, в нем проявился присущий средневековью мотив женоненавистничества. Любовь женщины, с какой стороны на нее не смотреть, считалась ядовитой и губительной. Кроме того, этот сюжет позволял проповедникам рассуждать о пагубном привыкании к греху, яду души, а медикам рассуждать о митридатизации, то есть иммунизации организма против яда при помощи яда. Обладал он и политическим смыслом. Во-первых, речь шла об отравлении полководца враждебной державы, которого не могли победить силой оружия. Во-вторых, эта история учила монархов осторожности и мудрости, демонстрировала нужность и полезность философов, сирич духовенства. Трактат «Secretum Secretorum» приписывался Аристотелю, якобы предостерегавшему своего ученика, смерти которого искали соблазнительницы, врачи и слуги, встававшие между ним и философом. Средневековым литераторам, начиная с XII века, не свойственна осторожность в толковании причин смерти Александра. Историю полководца они знали из источников, богатых вымыслом. Кончина героя в самом деле становилась немного драматичнее и приобретала гораздо более глубокий смысл, если объяснялась преступным отравлением. Обычная болезнь оказывалась неоспоримо менее плодотворной с точки зрения развития повествования. Начиная с первой трети XII века складывалась традиция трактовки сюжета о македонском царе, основанная на переводе Юлия Валерия и перелагавших его текстах. Около 1180 года ее собрал воедино Александр Парижский, составивший новую эпопею из 16 тысяч 12 сложных строк. Этот автор широко использовал повествовательный потенциал финального эпизода жизни героя. Он писал, что повелитель призвал к своему двору Антипатра и Дивинуспатра, наместников Тира и Сидона, которых подозревали в заговоре. Последние медлили с прибытием и строили планы отравления монарха, которого не могли устранить силой. Средневековый поэт подробно рассказывал о приготовленном заговорщиками медленно действующем яде. Он начинал отравлять организм через 8 дней после приема и убивал через 10 дней. Эта деталь, разумеется, опосредованно восходила к эфемеридам, где говорилось, что Александр умер на 10-й день. Однако в данном случае она служила идее об отравлении. Царь имел дурное предзнаменование и принял меры предосторожности, приказав подавать за столом слугам с обнаженными руками. Тем не менее, он был сражен ядом, который предатели ввели себе под ногти. Почувствовав недомогание, отравленный потребовал рвотное перо, которыми щекотали горло после чересчур обильной трапезы. Но на него уже был также нанесен яд. Испытывая страшное мучение, герой захотел утопиться в Евфрате. При этом он отказался разделить свою империю и успел еще отдать приказ о розыске и сожжении двух сбежавших предателей. К концу XII века относится еще одна независимая версия сюжета. В романе об Александре или романе о совершенном рыцарстве. Томас Кентский, Евстафий, не так подробно описывал отравление монарха. Мать героя предупредила его, что наместнику Греции Антипатру не следует доверять. Царь вызвал Антипатра ко двору, а тот решил отравить своего господина. Он приготовил настойку морозника, которую во время пиршества подал монарху виночерпий. Ни о чем не подозревавший Александр спокойно выпил кубок с ядом и тут же почувствовал резкую боль, как от удара кинжалом. Отшвырнув кубок, он бросил Антипатру обвинение в измене и угрозу мести. Перед смертью отравленный успел произнести, что является не первым и не последним царем, который погибает от яда, поднесенного советниками-предателями. Поэма Готье Шатильонского «Александриида», написанная на латыни и преподнесена архиепископу Реймскому Вильгельму Белорукому, умершему в 1202 году. В этом произведении очень показательно феминизирован исполнитель преступления, получивший имя «Продитио», что означает «предательство». Это слово в латинском языке женского рода.